Глава минус 4. Никому не нужность. Расплетаются судьбы косы, разрубаются дней узлы. На ладони снежинок россыпь, ведь тепло не бывает злым. На губах то ли память пеплом, то ли порох чужих побед. Отражение мира блекло, точно этого мира нет. Правды ржавая арматура в сером крошеве мелкой лжи. Ветер на ухо шепчет суры, глазу чудятся миражи. Сам себе необъятный космос, человек человеку брут. Все ответы на все вопросы умещаются в кобуру. Тьма съедает на ужин душу, упирается в стену путь. Коль сперва научился рушить, о строительстве позабудь. Вновь луну, будто смайлик желтый, ночь запостила небу в блок. Там, где ангелом Джон Траволта, разве нужен еще и Бог? Перекрытие не распятие, перекрестки не алтари. У надежды пятно на платье цвета кетчупа и зари. Раскрывает объятья бездна, взбаламутив забвенье взвесь. Баю-бай, умирай, болезный, по тебе не заплачут здесь. Взвесь тончайшей бетонной пыли, смешанная с дымом разгорающихся пожаров, плотной завесой накрыла Комсомольскую. Черные силуэты штурмовиков, которые надвигались, тесно сомкнув щиты, похожие на бронедвери от средних размеров сейфа, выглядели тенями из параллельной реальности. С каждой секундой появлялся новый сегмент бронированного тела этой чудовищной многоножки, и, казалось, им не будет конца. Со стороны заставы не раздалось ни единого выстрела. Похоже, оставшиеся в живых пограничники еще не успели осознать произошедшее и только-только приходили в себя от прогремевшего взрыва, а может, просто не видели врагов из-за дымно-пылевой завесы. Меньше чем через минуту штурмовики уже подошли к взорванным воротам. Достигнув развороченных створок, они внезапно замерли, повинуясь звучному выкрику. «Стоять!» «Фитиль, пошел!» донеслось в следующий миг из строя. Бронированная стена дрогнула, пропустила трех человек. Один нес за спиной ранцевый огнемет, двое других прикрывали его, сканируя дулами автоматов окружающее пространство. И тут же сомкнулась, закрыв образовавшуюся брешь. Скрываясь за штурмовыми щитами, оба солдата двинулись вперед. Огнеметчик не отставал ни на шаг, тщательно прячась за их спинами, чтобы исключить возможность попадания пули в баллон с горючим. Отделившаяся троица ушла за искореженные ворота. Спустя несколько секунд раздалась короткая автоматная очередь, которую оборвал звук ревущего пламени. Отчаянный вопль сгорающего заживо быстро перешел в хрип и столь же внезапно затих. Огню не требовалось много времени, чтобы выжечь человеческие легкие. Поток горячего воздуха принес зловоние обугленного мяса. На блокпосту опять раздались беспорядочные выстрелы, и снова отработал огнемет. В этот раз криков оказалось больше. Жуткий хор из трех голосов сжигаемых словно бы подпевал гудящему огню. Внезапно из ворот выбежала объятая огнем фигура. Живой факел продвинулся на несколько неуверенных шагов по коридору, то и дело натыкаясь на стены. В узкую щель, образовавшуюся в монолитном строю ганзейцев, просунулась рука с пистолетом. Щелкнул выстрел, и жертва огнеметчика рухнула на пол. Догорающий труп распространял вокруг тяжелый смрад паленой плоти. Еще несколько раз слышался характерный звук работающего огнемета, однако новых воплей не последовало. Очевидно, троица теперь просто защищала подсобные помещения. Наконец, заставы крикнули «Чисто!» «Вперед!» — тут же рявкнул кто-то внутри строя. По-прежнему не размыкая щитов, отряд железной скалопендрой прополз в ворота. Когда хвост штурмовой группы скрылся за блокпостом, из туманной завесы выступили две фигуры в форме офицеров армии Ганзы. У одного нос и рот были прикрыты дефицитнейшим респиратором, а второй, пытаясь хоть как-то перекрыть доступ пыли, дышал через платок, зажатый в кулаке. «Я думал, потолок обрушится и завалит все к чертовой батере», — покашливая, произнес худощавый человек в погонах майора, осматривая развороченную герму и остатки тележки. «Странно, что эта байда вообще с места двинулась», — проговорил чуть гнусаве второй со знаками различия полковника. «Видал умника, который ее сварганил?» «Нет». «Немного потерял. Я вот не только видел, но и знаю, сколько он грибов выкуривает каждый день. Короче, псих реальный. Когда мне его показали, сначала думал, это Бобров прикалывается. Отыскал какого-то бомжа-шизофреника и выдает за новоявленного Кулибина. На первый взгляд, ему давать в руки что-то сложнее кирпича просто бессмысленно». «Серьезно? А мне рассказывали, что такие хреновины придумывает». «Вот-вот. Яйцеголовые наши третий год пытаются понять, как у него так получается. Самое забавное, ничего толком объяснить не может. Мычит чего-то и каракули всякие рисует. А дай в руки паяльник, любую микросхему смастерит. Инженеры как-то попробовали один его агрегат повторить. Хрен там, вроде все так же сделали. Каждый болт на том же самом месте, все подогнано до миллиметра. Однако у него работает, а у них нет. Так пусть тоже грибочками побалуются, а вось получится. Помрут от дозировки. Он же целыми горстями выкуривает. Врачи давно удивляются, как сам еще в растение не превратился. Все ждут, когда наконец окочурится, чтобы в трупе поковыряться. А без допинга что, совсем ноль? Думает медленнее, а еще жалуется на помехи при связи с астралом. Космонавт, мать его. Так, хватит. Это секретная информация и гостайна. Как ни крути, так уже лишнего сболтнул. Короче, нашего разговора не было. Майор, понимающе кивнул и отвернулся к растерзанным воротам, из-за которых доносилась беспорядочная пальба автоматов, гудение огнемета, женские вопли, отрывистые команды и забористый мат. Штурм комсомольской радиальной шел полным ходом. По мере удаления в противоположный конец платформы звуки боя становились глуше, но все больше походили на увертюру Катской симфонии. На слух можно было предположить, что в данный момент идет схватка за эскалатор, фактически самый важный этап операции и самое слабое место плана по захвату станции. Любая атака там могла запросто захлебнуться. Защитникам ничего не стоило утопить нападающих в крови, даже если численный перевес не в их пользу. А тогда взять их можно будет только длительным измором. Зато если удастся пробиться через бутылочное горлышко эскалатора и открыть герму, соединяющую две комсомольских, радиальную можно считать окончательно завоеванной. Останется лишь зачистить, добить раненых и рассортировать пленных, среди которых могли оказаться непричастные к делу торговцы и транзитники. Полковник угрюмо рассматривал останки часовых, стоявших у ворот в момент взрыва. О том, что в недавнем прошлом это были люди, красноречиво свидетельствовали лужи крови, растекавшиеся по полу, в которых были перемешаны в кашу внутренности, куски мяса, кости и лоскуты камуфляжа. С противоположного торца станции раздался монотонный стук тяжелого пулемета. Грохот длинной очереди словно проглотил все остальные выстрелы. Офицеры обменялись понимающими взглядами. Звук не предвещал штурмовой группе ничего хорошего. Одного залпа, сделанного в нужный момент, достаточно, чтобы сократить количество атакующих наполовину. Крупнокалиберный пулемет вновь подал голос, а когда стих, со станции больше не раздалось ни единого выстрела. «Чего и следовало ожидать», — прокомментировал помрачневший полковник, не разделявший иллюзий командования о легкой победе. В клубах пыли, еще не успевшей осесть после взрыва, проступили темные силуэты. Спустя секунду показались два штурмовика. Один поддерживал другого, едва волочившего ноги. Когда пара подошла ближе, стала видна наполовину оторванная рука, болтающаяся на сухожилии, остекленевший взгляд раненого и перекошенное ужасом лицо его поводыря. Следом возник еще один солдат, волоком тянущий по полу нечто напоминавшее мешок, который при ближайшем рассмотрении оказался залитым кровью телом. Бронежилет на груди был разорван, в дыре проглядывали острые обломки ребер и комок пока еще бьющегося сердца. Солдат тащил умирающего со стервенелым рычанием. Похоже, тот был другом или родственником. После них на полу оставалась широкая красная полоса. Вскоре из полевого тумана материализовался третий раненый. В отличие от предыдущих, этот шел самостоятельно. Шатаясь из стороны в сторону, боец медленно брел в сторону Ганзы. Левая рука его все еще сжимала рукоять автомата, ствол которого дребезжа волочился по полу. Правый штурмовик держался за плечо. Пуля калибра 12,7 мм пробила бронежилет и засела в теле. Кровь толчками вытекала из раны и струилась между пальцами. Оба офицера уже поняли, что успех операции висит на волоске. Коммунисты сумели организовать вторую линию защиты, в которую, очевидно, и уперлись нападавшие. Сходу захватить станцию не удалось, и теперь тактическое преимущество в виде тщательно подготовленных позиций для обороны оказалось на стороне красной ветки. Вскоре послышался гулкий топот армейских ботинок. В клубах дыма и пыли возникла фигура еще одного штурмовика. Он бежал размашистыми шагами и явно не походил на раненого. Массивный шлем покрывали пятна копоти, а щит испещрило вмятинами от пуль и забрызгало кровью. Подбежав к офицерам, солдат молниеносно отдал воинское приветствие и выпалил. «Из утеса лупит!» В доказательство он выставил вперед щит, в левом углу которого зияла дыра величиной с кулак, а после добавил. «Еле ноги с эскалатора проклятущего унесли. Если опять полезем, то ляжем все. Разрешите обратиться?» «Разрешаю», — кивнул полковник. «Может, их там внизу гранатами задавить?» «Никаких гранат!» — в один голос воскликнули офицеры. «Кому в дурью башку такая идея стукнула? Ты соображаешь, кретин, что половина твоих гранат взорвется на ступеньках, не долетев до низа? А теперь подумай, что там останется. Эскалатор необходим в рабочем состоянии. Как тогда вообще вниз пройти? Ты, что ли, его починишь?» — излил полковник свой гнев на бойца, а потом проворчал. «Ждите!» Боец кивнул и с той же поспешностью умчался обратно. Блицкриг грозил обернуться войной на истощение, хотя даже при таком раскладе преимущество осталось бы на стороне Ганзы, катастрофические потери людей и ресурсов были абсолютно неприемлемы. Поэтому приказ главнокомандующего звучал однозначно — взять комсомольскую сходу и любой ценой. В случае неудачи полковнику оставалось одно — погибнуть, лично возглавив последнюю попытку штурма. «Вот же идиоты! Вся надежда, скиф и упырь!» — пробормотал уныло майор. «Ну, а мы и тут еще повоюем. Ты знаешь, чем мы от Тамерлана отличаемся?» — спросил полковник, и глаза его блеснули. «Ничем!»